Глава 17. Архивариус. Осень. Итак, третья супруга попала в серьезное ДТП, по результату которого получила нервный срыв, приведший к неделе в Ренессансе. Удивительного в этом ничего не было. Странность заключалась в другом, в подобии внутрисемейного заговора молчания. Пару раз я невзначай заводила разговор с Анной. Не опасно ли ездить по ледяным дорогам из загорода? Как дорого стоит ремонт? И даже изобрела с этой целью якобы собственную автодушечку породы Nissan. Почему Nissan, не спрашивайте. И, наконец, как психологически отыгрывается даже легкая авария? Ну же, Анюта, подбрось мне дровишек из семейного опыта. Ничего. Казалось бы, тем для беседы у нас немного. Так почему не поддержать эту самую беседу истории о попавшей в передрягу ДТП мачехе? Но нет. Анна с обычной благожелательностью меня выслушивала, кивала и даже сочувственно качала головой. А Вале — ни слова. Не знала? Не хотела знать? Алекс, возможно, располагала больше информации, но к ней я пока подходить боялась. Что-то мне подсказывало, что версия моего с Костиком страстного романа удовлетворяет ее постольку-поскольку. Постольку, поскольку моя скромная персона ее не интересует от слова совсем. А вот Валя. Валя, прозрачная, отсидевшая в психушке дитя, Валя в синяках, Валя с ночными кошмарами, стала вдруг ей ближайшей подружкой. И эта история внезапной дружбы тоже меня злила. Я банально ревновала. Мысль металась в поисках ответа. Почему именно этим летом, прямо на моих глазах, произошел явный сдвиг в пользу никем ранее не любимой, даже пожилым мужем, признаемся себе, девочки? Чем, черт возьми, эта невзрачная крошка, к которой в доме раньше относились как к смеси кошки и прислуги, уточним, нерадивой прислуги и пуганой кошки с раздражением и пренебрежением, чем она так зацепила Алекс? Умную, ироничную, стильную, сильную Алекс, с которой впервые за свою жизнь я сама хотела бы дружить. Неужели она просто раньше меня узнала, что Валя — девочка весьма состоятельная? Захотела прислониться к пшеничным золотым миллионам, сварганить себе за счет алтайской родни коллекцию на какой-нибудь московской фэшн-вик? Это мог бы быть понятный мотив, но сама я в него не верила. И злилась пуще прежнего от своей интеллектуальной беспомощности. Казалось, вокруг меня прямо-таки рассыпаны тайные знаки, а я все не могу довести дело до конца. Размотать нить, найти, возможно, совсем простое и невинное объяснение. Но как-то утром, оставшись со своей чашкой кофе одна на веранде, я вдруг поняла, что есть кое-что, что я могу проверить. И выбежала, как была, в футболке и старых тренингах во двор, а оттуда в гараж. Завела машину и зашла в историю навигатора. Вот кладбище, которое я забила сама. Вот место работы Анны, куда я же ее и возила. Было еще несколько адресов, куда в свое время меня просил заехать Двинский. Все в центре города. Я прокручивала историю поездок дальше, дальше. Дальше и правда шли странные адреса. Часто улица без номера дома или перекресток двух дорог. Но все в загородной зоне. Дома друзей, куда ездили провести выходные. Места модных ресторанов на природе. Я вылезла из автомобиля, вернулась в дом, допила кофе и набрала телефон регбиста. «Не спишь?» «Уже нет». — ответил сонный голос, в котором, вот удивительно, не слышалось недовольства. — Ты в городе или в нашей деревне? — С тех пор, как ты рядом, окопался на здешних болотах. А что, есть предложение о встрече? — Лучше. Есть предложение вместе покататься. — Куда это? — По ленинским местам. И, желательно, на твоей большой и красивой машине. — Я заинтригован. — И правильно. Я выйду и пойду в направлении твоей дачи. Заберешь меня на углу через 15 минут. 15? В голосе читался ужас. Обойдешься сегодня без макияжа и укладки, милый. Он хмыкнул. Договорились. Забавно, думала я, идя мимо модных дач к Нининым пенатам, что мы взяли некий странный для нашего дуэта кокетливо-ироничный тон. Думается, слово всегда имеет вес. Отзывается в наших мозгах, даже когда произносящий его знает, что оно ложно. Стоило Косте признаться Алекс в нашем несуществующем страстном романе, и вуаля, ловите. Эту легкую интимность в общении, плюс полностью ушедшую иерархичность между нанимателем и нанятым персоналом. Крупным бизнесменом и мелкой сошкой-доносчиком. «Привет». Перегнувшись через пассажирское сиденье, он распахнул дверь машины. Не бог весть, какая любезность, но лучше, чем ничего. «Что за срочность?» «Привет». Я протянула ему листок бумаги с адресами. «Это места, куда Валя ездила одна». «Или...» Я задумалась на секунду. «Валю возила Алекс». «Потому что...» Он поднял бровь, ожидая более развернутых объяснений. Я сложила руки на коленях. «Пожалуй, мне пора потратиться на маникюр. Лето на дачном участке явно не пошло им на пользу». Вздохнула, пожала плечами. «Потому что Валя не водит сама. С того момента, очевидно, как попала в аварию, а моей помощи она не просила». «Я все равно не понимаю, зачем нам...» «Да черт возьми!» — взорвалась я. «Я тоже ничего не понимаю. Но не могу никого напрямую спросить, чтобы не спугнуть, поэтому мы попробуем поехать по этим адресам, чтобы понять. Может быть, кого-нибудь встретим, может, что-то увидим». «Ясно». Он включил зажигание. «Поехали. Ты только не нервничай. И впредь с такой аргументацией будешь кататься по своим ленинским местам сама. Я тебе за это деньги плачу, помнишь?» Пожалуй, я поторопилась поздравить себя с изменением климата наших отношений. Я посмотрела на него из-под лобья. Он же, как ни в чем не бывало, включил радио, настроил его на джаз и втопил педаль в пол. Через 2 часа мы сидели напротив друг друга в замызганном кафе при автозаправке. «Прости». Я даже не пыталась заставить себя пить кислый кофе из пластмассового стаканчика. «Давай-ка подытожим. Мы увидели». Он начал загибать пальцы. «Ворота на берег залива на повороте к Зеленогорску. Раз. Участок трассы через лес. Два. Съезд со старой узкоколейки. Три. И, наконец, бетонную автобусную остановку. Ничего не пропустил?» «Ничего». Я вздохнула. «Только у нас остался еще один адрес. Проверим?» Он посмотрел на меня крайне выразительно, но вместо ругательства только с хрустом раздавил в кулаке стаканчик из-под кофе. «Ладно. Это почти по дороге. Поехали». Я виновато на него взглянула. «Святой человек». Мы выехали в зачинающихся сумерках. Путь предстоял через несколько деревень с гофрированными крышами, заборами, то свежими, то покосившимися, мимо мелких супермаркетов, мимо лесополосы с пожелтевшими березами, за которыми тускло блеснула вода. «Санаторий лесной», — гласил указатель. Костя притормозил, повернулся ко мне. «Выходить будешь?» Я мрачно кивнула. Делать тут нечего, это ясно. Из машины меня вытолкнули упрямство и невысказанный упрек со стороны водителя. Я медленно прошла по обочине в сторону санатория. Цивильная асфальтированная дорога вела вглубь леса. Судя по недавно промелькнувшему озеру, санаторий, кроме леса, располагал еще и пляжем. Чуть в глубине от шоссе стоял валун со стилизованной в билибинской манере надписью «Лесной». Я в раздражении пнула камень ногой. Идиотка. На что я потратила целый день? Сверху согласно скрипели ели. Вся бровка лесного пути была усыпана рыжей хвоей. Пора было возвращаться обратно, под осуждающие очи Кости Олеговича. Я наклонилась, чтобы поднять шишку. В детстве их смолистый запах был для меня лучше всяких духов. И уже прижав влажную шишку к носу, обернулась. Мне показалось, я увидела что-то между стволами. Я снова нагнулась, чтобы поймать тот всполох чужого для темного ельника цвета. Так и есть. Сделала несколько шагов вглубь леса. Кроссовкой счистила налипшие иголки. Венок из искусственных цветов. Такие кладут на надгробие, дешево и долговечно. Я брезгливо дотронулась до олиповатого пластика. Как это вообще здесь оказалось? Оглядевшись, подняла голову вверх. На высоте 2 метров вокруг массивного елового ствола была накручена проволока. Вот оно что. Кенотаф. Пустая могила. Способ покойнику отметиться не только на кладбище, но и на месте гибели. Кто-то умер, не вписавшись в поворот к санаторию Лесной. А родня, скорбя как умеет, украсила ствол разухабистым венком. Прикрутила кое-как и забыла. Тот и слетел вниз. И что это нам дает? В ельнике сумерки сгущались быстрее. В темноте ярко-малиновые цветы казались зловещими, как крик ночной птицы. Поюжившись, я быстро пошла обратно на шоссе, с облегчением упала на сиденье рядом с Костиком. «Ты не мог бы достать мне сводки ДТП за последний год? По Ленобласти?» «Мог бы», — он бросил на меня косой взгляд. «В ответ не поделишься своей свежеобретенной мудростью?» «Да, может быть, это все бред. Не хочу пока забивать тебе голову». «Мне нравится ход твоих мыслей, крошка. Но я бы предпочел, чтобы тебя осенило сегодня утром, перед тем, как мы провели столь интереснейший день в совместной поездке». Он тронул машину с места. «Твоя мама не говорила тебе, что ты зануда?» — вздохнула я. «Моя мама любит меня любым». Он нехорошо улыбнулся. «Не то что папа». «Мой папа любил меня любой», — ответила я без улыбки. «Не то что мама». И дальше мы ехали молча. Через пару дней он и правда выслал мне сводки за год. Забавно, я была уверена, что найду там те же точки, что и в навигаторе. Ворота, ведущие к заливу, лесная дорога, съезд со старой узкоколейки, бетонная автобусная остановка, валун на повороте к санаторию, раздавленные трупы, жертвы ДТП. Но в сводках не оказалось ни одного из этих адресов. Даже того последнего, осененного безвкусным венком. Это был тупик. А я оказалась тупицей.